Филипп Фламе Лучезарный. Феникс смотрел на Елену и чувствовал себя неприлично счастливым. Несмотря на то, что его избили, напоили какой-то дрянью, пока он был без сознания. И магии у него сейчас нет. И даже перекинуться в птицу он не может. Луидора зря все это затеяла. Ведь он ей прямо сказал, что возврата к былому не будет. Что все их договоренности и обязательства умерли тогда, когда умер он сам. Даже магия это признала. Иначе бы не женился он самым удивительным образом на иномерянке. И чтобы Луидора выбрала себе другого мужа. Странно, что она до сих пор этого не сделала. Ведь прошло 2 века. Да, для фениксов это не критично. И девушка могла сгорать и возрождаться за это время не единожды. У его народа не принято спрашивать, сколько жизней в запасе осталось. Луидора же не пожелала принять отказа. Заявила, что она сама знает, чего желает и кого, после чего снисходительно произнесла: «Я оставлю тебе второй женой твою иномирную игрушку, ладно уж. Она в чем-то даже забавная. Только придется позаботиться, чтобы она не принесла потомство». «Луидора, Елена останется единственной моей супругой, второй не будет. Я дал слово, у нас договор». «Глупости. Только богам решать, сколько жен будет у Феникса. На рассвете ты объявишь меня своей первой и главной супругой. И я выпью зелье, чтобы сразу после брачной ночи подарить тебе наследника. Твоя человечка еще не беременна, я проверила. Вот и не будет». Пришлось сделать вид, будто он испугался за Елену, будто согласился, смирился, а сам мысленно взывал к жене, надеясь, что она догадается лечь спать пораньше. Филипп не знал, за что и почему Бог наградил его великим даром быть неразлучным и неразделимым с супругой. Это воспринимали по-разному. Кто считал благом, кто наказанием. Только в истинном браке, благословленном богами, муж и жена переносились друг к другу во сне. На любой конец света. Кто бы куда ни уехал, второй к нему перемещался, как только они оба проваливались в сон. Поэтому такие пары всегда и везде путешествовали вместе. У них с Еленой брак еще не консумирован, привязка не завершена окончательно. Без этого он не может передать Елене долголетие, устойчивость против чужой магии и свой огонь. А еще, после слов Луидоры о наследнике, Филипп впервые в жизни задумался о том, что хочет ребенка. Неважно, мальчика или девочку, просто ребенка. И чтобы его матерью стала эта милая, добрая, доверчивая и немного наивная светловолосая женщина, которая возмущенно бормотала, что он раззявый, невнимательный оболтус, и как вообще только дожил до своих лет, если его все норовят то убить, то похитить, то женить на себе. А он и не дожил. Умер уже. И лишь чудом и божественной волей получил шанс на еще одну жизнь и счастье. Интересно, Елена сильно обидится, если он ее соблазнит? Почему он не признался ей до сих пор, что они женаты? Он и сам не знал. Оттягивал этот момент, наслаждался каждым мигом их нахождения рядом. Хотел сначала влюбить в себя и только потом сообщить, что он ей не жених, а муж. Может, зря? И на свадьбу она не соглашается. Он бы признался. А как сообщить это невзначай, если она постоянно говорит о том, что помолвка фиктивная, и она скоро вернется домой? Нет, определенно, надо влюбить Елену и соблазнить. Признаться, что он сам по уши влюблен и не мыслит жизни без этого голубоглазого чуда с милыми светлыми кудряшками. Ну, а потом как-то аккуратненько. И надо поспешить, пока опять что-то не случилось. А Луидора пожалеет о своих действиях. Да, он не может причинять ей вред. Не может убить или наказать физически. Но так он не оставит эту выходку. И не потому, что она действовала жестоко и беспринципно по отношению к нему, а потому, что она посмела даже задуматься о том, чтобы причинить вред Елене. Отныне вся еда и напитки, подаваемые его жене, будут проверяться. А ей он подарит под видом украшений самые мощные артефакты защиты и определения ядов и вредоносных примесей. И приставит телохранителя. Да, это будет правильным. Елена Огнева. Целителя я ему все же вызвала. Дождалась, пока Феникс крепко заснет, тихонько выбралась из кольца его рук и пробралась в его покои. Ну, а там уже нашла камердинера Филиппа, разбудила, велела срочно пригласить целителя в мою спальню. Мол, господин вернулся, но слегка не рассчитал свои силы во время отсутствия, и надо бы его подлечить. Не стала слушать вопросы, отмахнулась, поторопила за лекарем, а потом за плотными закусками и напитками, и вернулась к себе. Стащила с Филиппа сапоги. Нечего на моей кровати обутым валяться. И дохлое состояние не оправдание. К утру Феникс был целенький, сытенький и выспавшийся. В моей постели. Он так и не ушел никуда, хотя проснулся при виде целителя. Еще и плотно перекусил тем, что притащил с кухни слуга. Я на нервной почве тоже поела, но старалась держать себя в руках, еще не хватало потолстеть. А то ж потом в свой гардероб не влезу. Я тоже была к утру в своей постели. Совсем не выспавшаяся, злая, как шершень, с всклокоченными волосами. Настроение – жажда крови. Вид – кикимора болотная. Доброта на уровне вечной мерзлоты. Аппетит – съесть-таки торт в одно лицо. И много мяса. «Супа хочу куриного», — мрачно заявила я Филиппу, пожелавшему мне доброго утра и спросившему, чего я такая хмурая. «И жаркое из курицы». Мысленно я представила, как ощипываю крылья Луидоры и сворачиваю ей шею. «Почему у меня чувство, что ты не про обычную курицу, которая птица?» — с веселым блеском в глазах спросил Феникс. «А потому что...» Я села и сильно ткнула его пальцем в плечо. «А потому что нечего пропотать, заставлять меня тревожиться и не спать, и вообще...» «Очень информативно и совсем не больно, меня уже вылечили». «Вот как стукну сейчас, сразу станет больно. Ты почему попался? И что собираешься делать с этой махноножкой драной?» «С кем?» — моргнул недоуменно Фил. «А, ты про Луидору? Ничего». «Как это? А наказать, отомстить, гадость ответную сделать?» «Она Феникс, женщина. Помнишь, я говорил, что табу причинять вред нашим женщинам? И тебе тоже никто не сделает ничего плохого по этой же причине». «Ага. То есть вы, мужчины, нас обижать не можете?» Вычленила я главное. «А мы друг друга?» «Можете, но это не принято. Сплетни, да, не без этого. Но не прямой вред. Луидора ведь тебя и пальцем не тронула, хотя ты слабее ее магически и физически. Вот мне досталось». «Ладно», — недобро улыбнулась я. «А можешь распорядиться передать, что я очень хочу выпить чай в компании той вредной тетки с такими черно-белыми крыльями? Она еще на балу мне гадости всякие говорила, что я пошлая и неприличная. У нее на лице написано, что она злостная сплетница». «Елена!» — протянул Фил и рассмеялся. «Откуда такой настрой?» «Я жажду крови, потому что нечего ручонки свои тянуть к моему мужу». «Ты же не считаешь меня своим мужем?» — лукаво уточнил Филипп. «Но она-то этого не знает. Сказано, муж, вот и все». «Хорошо, хорошо. Но будь осторожна, ладно?» Он потянул меня за руку, затянул снова в объятия и спросил. «Что ты хочешь?» «Суп, жаркое, торт, пирожное и выдрать патлы Луидоре». «Выберем тебе сегодня грифона. Ты решилась?» «Ну...» «И пирожное». «Ладно», — рассмеялась я. «А свадьбу отметим?» Этот вопрос он мне задавал регулярно. И я каждый раз ему напоминала, что мы не можем отметить свадьбу без женитьбы. «Фил, ты опять? Забыл, что у нас всего лишь помолвка, да и та не настоящая. Я все ждала, что он меня поцелует. Или начнет ухаживать и соблазнять. И скажет, что, мол, давай фиктивную помолвку превратим в настоящую. И позовет замуж всерьез. Я бы согласилась. Но он не говорил этого, хотя я видела, что он неравнодушен ко мне, что хочет. Сложно не заметить голодный взгляд. Да и организм его выдавал. Мы же столько ночей провели бок о бок, тут при всем желании не утаишь, что его тело хочет меня. Но... козлина, короче. Вот возьму и соблазню его сама, будет тогда знать. А потом гордо удалюсь в закат. Или в рассвет. На землю, короче. День пролетел как-то скомканно и странно. Я пила чай в обществе леди Йорган. Послушала сплетни, рассказала немного о земле, а потом о рыжей мохноножке. В смысле леди Луидоре, что она бессовестнейшим образом пытается увести у меня мужа. И что, мол, это так печально, когда женщина совершенно отчаялась устроить свое личное счастье. Замуж никто не берет, приходится пытаться забирать чужих мужей. И что же это делается-то? Стыдоба и позор так активно себя предлагать. Разумеется, я никаких подробностей не поведала, еще чего. Но фальшиво посетовала, намекнула, многозначительно округляя глаза. И так мне жалко эту красивую, но несчастную Луидору, мол, мужика бы ей хорошего, только не моего. Как оказалось, мужиков у Луидоры хватало. С поличным никто не поймал, но то, что она имела фаворитов, всем известно. И сама она некоторое время была фавориткой короля, пока не получила отставку. То есть любви ей хватало, а вот замуж не брали. В общем, душевная тетка оказалась эта леди Йорган. Злобненькая такая, ядовитенькая, любо-дорого. Каюк Луидоре. После чаепития с гостьей Филипп отвез меня к заводчикам грифонов и заставил выбрать одного личного. «Елена, тебе нужно посмотреть на них всех, прикинуть, какие из них нравятся внешне и повадками. С кем тебе было бы приятно летать? Попытайся наладить зрительный контакт. Если и ты грифону симпатична, он сам подойдет. Тебе не нужно ничего предпринимать, наоборот, не шевелись, чтобы не спугнуть». Просто стой, магия сама все сделает. Если этот грифон тебе подходит, и у вас наладится связь, ты почувствуешь. Грифоны были похожи на больших кошек с головами орла и с мощными крыльями. Так странно. Точно на картинках, которые я видела на земле. Они все были разной степени рыжены и с белыми крыльями. Самцы и самки, взрослые и юные, матерые и степенные. Молодые и озорные. Я рассматривала их, а не меня. Зрительный контакт у нас ни с кем не выстраивался. Я уже даже выдохнула с облегчением, что мне не придется выбирать кого-то из этих больших крылатых кошек. Я все же трусишка, признаю. Кошек люблю, но мягоньких, маленьких, беленьких, мурлыкающих, чтобы потискать, пожмякать, уткнуться в них и слушать тарахтение внутреннего моторчика. Я прямо аж ощутила, как глажу белую шерстку кошечки, а она мне мурчит. «Мррр?» — деликатно спросил кто-то слева. Я вздрогнула, повернулась и уставилась на грифоницу, судя по некропному размеру. «Мррр?» — повторила она вопросительно и заклекотала, глядя мне в глаза. «Красивая какая!» — шепнула я. Самочка была с традиционно белыми перьями, но сама очень-очень светлая. Не рыжая, а скорее золотисто-бежевая. У меня аж руки зачесались погрузить их в этот мягкий пушистый мех. А грифоница снова издала клёкот, похожий одновременно и на мяуканье, и на писк, и на чириканье. Бочком пододвинулась ко мне, словно стеснительная кошечка, и подставила спинку. «Вы с ней похожи», сообщил мне Филипп, стоявший все это время рядом и контролировавший процесс выбора. «Мягонькая», — улыбаясь во весь рот, сказала я то ли ему, то ли грифонице. «Прелесть». «Она тебя выбрала. Ты согласна?» «Да». «Будешь у меня жить?» — спросила я большую кошка-птицу. «Только я не умею ездить и летать». Мне было страшновато, потому что шерсть-то мягкая, но лапы — ого-го, голова, рва, клюв, хвост, когти. В общем, именно эту самочку Филипп купил для меня. И прямо там же заводчик показал, как настроить связь хозяина и грифона. И хотя я не маг, это было неважно, потому что грифоница слезала каплю моей крови, потом смотрела мне в глаза. И я почувствовала ее эмоции и чувства, что она стесняется, но я ей понравилась, потому что я смешная, у меня на голове кудряшки и глаза голубые, как у нее, и что девочки всегда лучше поладят. И такой вот прямо мысленный посыл. «Давай дружить». «Давай», — тихонечко засмеялась я. Имя ей должна была дать я. Любое, но начинающееся на букву «К». «Кассиопея», как созвездие в моем мире. «Касси» или «Кася» сокращенно. Выбор я сделала мгновенно. Почему-то показалось, что ей подойдет это мягкое, красивое древнегреческое имя. Так я обзавелась верховым грифоном. С завтрашнего дня Филипп обещал научить меня с ней обращаться, ездить, летать, кормить и ухаживать за нею. Понятно, что мне не придется делать это на постоянной основе. Есть специальный персонал при дворце. Но уметь надо. Сегодня заводчик Касси самостоятельно к нам доставит и подготовит все бумаги на владение. А перед отбытием ее еще раз проверит целитель. Потому что это серьезный бизнес, грифоны тут первоклассные. Стоят недешево, но они лучшие из лучших. Заводчик дорожит репутацией и именем, отвечает за каждого продаваемого грифона. Доставив меня домой, Филипп представил мне двух серьезных мужчин в темной одежде с холодным оружием на поясе. Сказал, что это мои телохранители, что один из них по очереди отныне будет меня сопровождать, всегда и везде, кроме спальни и уборной, чтобы я привыкала к этому и постаралась их не замечать. «Но зачем? Ты же говорил, что...» «Елена, позволь мне уберечь тебя, хорошо? Я не готов рисковать твоим здоровьем. Да, я говорил, все так, но...» «Просто не возражай, ладно?» Заглянул мне в глаза Феникс. «Они элитарные специалисты, обученные телохранители. Не мешаем выполнять работу, не спорь, если они о чем-то просят. Поверь, они не станут тебе докучать по пустякам». «Ты уверен?» Покосилась я настоящих в стороне мужчин. «Все же это посторонние, вооруженные, все время рядом. Вдруг...» «Они принесли магическую клятву на срок своей службы. Им можно доверять». «Ну, ладно. Я постараюсь привыкнуть. Вот чего у меня никогда не было, так это телохранителей. Я ведь не дочка или жена какого-нибудь миллионера или политика. Но если уж земные дамочки терпят это как-то, то и я потерплю. Это же не навсегда, а только до возвращения домой». Тут я переключилась мыслями на бренное и земное. «Шеф меня убьет. На звонки не отвечаю, на письма тоже, на связь никак не выхожу. Как бы меня после выхода из отпуска без сохранения зарплаты совсем не уволили». Затянулся он слегка. «Думала, за неделю управимся, а уже 3, считай, прошло, как я тут». В общем, не успела я опомниться, как обзавелась грифоном, телохранителями и очередными драгоценностями. Я елочка, зеленая иголочка. Угу. Потому что помимо драгоценностей, надеваемых под настроение, теперь у меня были еще украшения-артефакты, которые как надел, так и все. Снять их можно будет только с трупа, но задача как раз не допустить, чтобы владелец стал этим самым трупом. Я считала все это лишним. Филипп настаивал, ну пусть. А еще через 3 дня до меня дошли сплетни, что его величество спешно выдает леди Луидору замуж. Никто толком не знал, что произошло, но приказ короля был прямым и однозначным – немедленно. Он даже мужа ей нашел. Немолодого сурового вампира, который за заслуги перед отечеством удостоен почести и наград. но во время службы, помимо состояния и орденов, обзавелся скверным характером, привычкой кричать и командовать. «Бедняжка Луидора!» Фальшиво утирая несуществующую слезинку, пропела леди Йорган. «Она прилетела с утра пораньше, чтобы позавтракать со мной. Поэтому меня разбудила камеристка, и мне пришлось быстро собираться и спускаться в гостиную». «И не говорите, это же надо! 200 лет куролесила свободной птичкой, и вдруг замуж за вампира!» Кивнула я, откусила от марципанового печенья и прищурилась. «Каюк махноножки!» Филипп эти 3 суток днем где-то пропадал, я его совсем не видела. Но каждую ночь магия снова и снова переносила нас друг к другу. Ситуация бесила. Обнаженный мужчина под бочком раздражал отсутствием действий, потому что все хорошо, и подарки, и внимание, и забота. Но какого черта? Я злилась, уделяла много времени тому, с чем он попросил меня разобраться. Слуги, дворец, документы. Даже нашла, где приворовывали управляющая и экономка. Им ничего не сказала, но Филиппу их грешки сдала, пусть сами разбираются. Вот как-то так шла уже 4-я неделя. И я поняла, что мне пора возвращаться домой. Осознание пришло спокойно, без негативных эмоций. Просто встала я однажды утром, посмотрела на подушку, хранившую следы спавшего на ней феникса, потянулась, окинула взглядом свою спальню. На туалетном столике свежие цветы и коробочка с очередным подарком. Судя по размеру, сережки или кольцо. Я за всю жизнь не успела накопить столько драгоценностей, как за время в этом мире. Вот смотрела я на букет и коробочку и понимала. Пора. Меня ждет земля, родители, моя квартира, работа, коллеги. И Наташа, последняя из нашей банды. Мы дружили с юности, но постепенно исчезла из компании Варя, потом Ира. Мы с Наталкой вдвоем остались похожи. Вернусь и все расскажу ей. Она поверит, потому что сама творческая на всю голову. Фантазерка и выдумщица. Мечтательница и шалунья, хотя по виду и не скажешь. Ироничная, циничная, прямолинейная во многом. Но именно ей можно признаться и про огненное яйцо, и про голову полыхающего мужика на моей плите, и про фиктивную помолвку. Она поверит даже в мое путешествие в другой мир. Только нужно будет убедительные доводы привести. Филиппу я о своем решении вернуться домой собралась сказать вечером, как только мы увидимся. Не успела. Он вернулся, когда я уже спала. Вероятно, лег сам и во сне переместилась к нему. Вот дичь же. Ну почему нельзя просто и спокойно укладываться в одну постель вместе сразу? Я переместилась спящей, но проснулась от какого-то звука за окном. Фил мерно дышал и спал. А я поняла, что хочу к себе в свою отдельную кровать. Мы не пара, вот и нечего. Так бывает, что обоюдная химия не случилась. Ну, что ж теперь. Тихонечко выскользнув из постели, я на цыпочках двинулась к двери между нашими спальнями. «Куда ты?» Я не услышала и не почувствовала, как Феникс встал и догнал меня. И его вопрос застал меня врасплох, заставил подпрыгнуть на месте и шарахнуться. «О, Господи!» — выдохнула я, хватаясь за сердце. «Разве же можно так подкрадываться? Убить меня решил. Я к себе». «Что не так?» — спросил он, положив руки мне на плечи и не давая сделать шаг к двери. «Ты о чем?» — прикинулась я непонимающей. «Я уже проснулась, возвращаюсь в свою комнату». «Елена?» «Иди спи», — улыбнулась я. «Не хочу я ничего объяснять, что-то рассказывать. Давай утром поговорим». «Я сделал что-то не так?» «Нет, блин, все он так сделал. Ничего вообще не сделал и спрашивает, что он сделал. Мы с ним что, пионеры? 2 взрослых человека каждую ночь делят постель и... ничего. Ну, значит, этим 2 людям... А, ну да, он нелюдь. Не стоит продолжать это делать». «Мне пора домой, Филипп. Я больше не могу гостить у тебя, и так все слишком затянулось. А мне пора возвращаться в свою настоящую жизнь. Сможешь меня завтра отправить?» Руки на моих плечах закаменели. А я зевнула, выпуталась и спокойно пошла к себе. Когда решение принято, на душе всегда становится легко. Я переступила через порог, и тут он меня нагнал. Молча, тихо, решительно. Также молча развернул к себе и поцеловал. Отчаянным, жадным, голодным поцелуем. Сжал в объятиях так, что у меня аж воздух из легких выбило. Спина внезапно ощутила стену. Что-то упало и разбилось, но взглянуть я не могла, потому что... Ну, сложно это, когда тебя прижали к стене, подхватив под ягодицы. Поцелуй снес остатки разума, контроля и выдул все мысли из головы. Это был тайфун в чистом виде, сметающий разум, здравомыслие, стеснение, обжигающая страсть. Обжигающая в буквальном смысле. Филипп пылал огнем, пламя стелилось по его коже. Внезапно выпростанные крылья тоже полыхали. Сознание ловило это урывками, не имея возможности осмыслить и посмотреть. Невероятным образом пламя с кожи феникса перескочило на меня. Больно не было, но почему-то по моей коже тоже стелился огонь. А вот ночная сорочка осыпалась пеплом, оставив меня обнаженной. Две фигуры, объятые магическим огнем. Мы целовались, совершенно потеряв голову от страсти. Уже давно я обнимала его за шею, ногами обвив за талию. Рывок и чувство наполненности. Это было желаемым, долгожданным, ошеломительным настолько, что словно током прошило от мозжечка до копчика. Сдержать стон не удалось, и ответом был долгий выдох и тоже стон. И стена за спиной. Нет, не прохладная. Я пылала и не чувствовала ни холода, ни твердости ее. Кажется, я сгорела. По крайней мере, мой разум и контроль точно. Потому что я вообще ничего не соображала. Был только Филипп. Сильные руки, держащие на весу. Его губы, плечи, волосы и толчки внутри. Когда наступила разрядка, он не отпустил. Так и отнес на руках пару шагов в сторону, усадил. Кажется, на стул и продолжил. К утру я была абсолютно обессилена, обездвижена и... сыта в том самом интимном смысле. Филипп удивил напором, бешеной страстью. Раз 6 или 7 удивилась я за ночь. Очень сильно. До звездочек в глазах и невозможности сдержать стон и вскрик. А утро началось с еще одного удивления. «М-м-м», промычала я, не открывая глаз, но раскрываясь навстречу толчкам и движениям Фила. «Кажется, я сегодня с постели вообще не встану. Таких сексуальных марафонов у меня не случалось уже много... никогда. Я за, все прекрасно, но... как бы это сказать, у меня столько сил нет. Я все же простая человеческая женщина. После такой нагрузки и стольких пиков наслаждения нужны корвалол и тонометр давления померить. Мне все же уже за 30. Магическое существо Феникс о такой низменной вещи, как тонометр, не ведало. Оно было убойным и прекрасным в своем напоре и страсти. А потом под моими сомкнутыми веками снова взорвалась сверхновая, тело скрутило сладкой судорогой, и почему-то стало очень горячо в том месте, где у меня была нарисованная волшебная татушка от обряда обручения. Учитывая, как мы горели волшебным пламенем всю ночь, я не испугалась. Как только смогла открыть глаза, посмотрела на запястье и удивилась. Красный рисунок феникса разросся, поглотил всю руку до плеча и стал ярче и насыщеннее. Не контурное изображение, а полноценная картинка. «Почему так?» — спросила я, рассматривая непонятное украшение. «Оно сойдет?» «Потому что я разделил с тобой пламя», — тихо ответил Филипп и поцеловал в шею. Качнулся, и у меня вырвался вздох, и я осознала, что он все еще во мне. Ты маньяк. Я слишком долго этого ждал, Елена. Я точно умру, причем от наслаждения, абсолютно обессиленная, потому что за утро меня удивили еще трижды, да так, что даже стонать уже не можешь. Только прерывистые вздохи, жаркое дыхание, горячие губы, сильные руки, ощущение полного слияния и вновь обволакивающий нас обоих волшебный огонь.